Недавно великому Ким Чен Ыну прислали ответную телеграмму генсек Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики Бунян Варачет. Адресант от всей души поблагодарил председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-демократической республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной армии Ким Чен Ына за теплые поздравления и пожелания, присланные в связи с 79-летием со дня его рождения. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии традиционных отношений дружбы между двумя партиями, государствами и народами Лаосской Народно-демократической республики и Корейской Народно-демократической республики. Адресант пожелал Ким Чен Ыну здоровья, счастья и успехов в его священной работе.